Глава 19. Лера. Сначала я не поняла, где нахожусь, когда кто-то меня аккуратно тормошит за плечо. Я разлепаю глаза, и мой взгляд натыкается на суровые глаза Артема. Стюардесса, которая меня разбудила, сообщила, что мы приземляемся через 20 минут. «Спасибо», — ответила я, на автомате потянувшись в кресле, а сама не могу разорвать зрительного контакта со злым мужчиной напротив меня. Я, конечно, перегнула палку, не спорю, но извиняться не буду. Все-таки я вовремя остановилась, хотя сама не понимаю, как. Он сказал, что еще чуть-чуть, и его было бы не остановить. Так и обо мне можно было сказать. Если бы немного дольше он продержал бы меня в своих тисках, не миновать бы взрыв вулкана, который вспыхнул во мне. Я вспомнила вкус его губ. Мне кажется, я еще никогда так не целовалась. Я отдалась ему полностью без остатка. Как будто от этого поцелуя зависела вся моя жизнь. Мне даже представить страшно, если бы мы продолжили. Я бы сгорела в этом огне вместе с ним. Просто не узнаю свое тело и реакцию на этого мужчину. Если бы что-то между нами было, я бы себе этого не простила. Случайный секс – это не про меня. Между людьми должны быть какие-то чувства, а не просто животный секс. Отвернувшись в окно, я стала смотреть на облака, которые как ковер застилали все небо. И, о боги, я уже не боялась высоты. Или, может, это просто мои мысли так вытесняют мою фобию на задний план? В полном молчании мы приземлились и также тихо сели в представленную машину перед трапом. Мы сели плечом к плечу, так близко, что я даже почувствовала тепло его тела. Мой взгляд упал на его красивые мужские руки и сразу вспомнила, как они меня притягивали к себе и выводили незамысловатые узоры на спине. «Не надо!» Меня выдергивает из моих видений грозный бас. Я чуть не подпрыгиваю на месте. «Что не надо?» Я без зазрения совести испепеляю его взглядом. «Ты поняла, о чем я?» Выдает он очень серьезным тоном, даже несмотря на меня. В этот момент машина останавливается, и он добавляет. «В этом отеле мы остановимся. Тебя проводят до твоего номера. Через час будь готова, я зайду за тобой». С неизменным спокойствием доводит до меня информацию и вылезает из машины. Уф, ну и денек. Мне открывает дверь консьерж и провожает в холл отеля. Там меня перехватывает паренек в служебной форме и ведет в номер. Я понимаю, что у меня не так много времени на сборы, поэтому пулей иду в душ. Спустя 40 минут я уже была готова и просто сидела на кровати и ждала. Через 5 минут в дверь постучали. «Готова?» – спросил Артем, как только я ему открыла. Он обвел меня взглядом и утвердительно кивнул. Опять в полном молчании мы выходим из отеля и садимся в машину. И тут я задаю ему совсем уместный вопрос. «А если меня кто-то спросит, как мы познакомились? Или вообще о наших с тобой отношениях?» Смотрит на меня сердитым взглядом, а потом выдает. «Может, ты просто будешь молчать? Это у тебя неплохо получается». Я от возмущения чуть язык себе не прикусила. «А может, мне рот зашить, чтобы вообще ни единого звука из меня не вылетело? Или скотчем заклеишь? Ты это мне уже предлагал». Цежу каждое слово ядовито. Он тяжело вздыхает, но все же примирительным тоном выдает. «Ладно, нужна история». Он затихает минут на 5 и продолжает. «Я думаю, тут нечего придумывать. Мы с тобой встретились в ресторане, между нами сразу пробежала искра. Я постоянно в командировках, а ты ждешь меня дома как примерная невеста. Нормально?» «Нормально?» Вот так и рушится половина браков, так как у них все по одной схеме работает. Работа, дом, проститутки и дети ненужные, а потом алименты. Как же банально и тухло. Так банально. И повернулась в его сторону, чтобы он точно смотрел на меня, когда ему говорю. «А может быть, мы были на пляже, я стала тонуть, и ты меня спас? Потом искра и все такое, и не жду тебя у дверей с половником, а разъезжаю с тобой, так как тебе без меня тоскливо, а?» Последнюю фразу я уже добавила, почти смеясь, так как выражение его лица нужно было видеть. «Давай без фанатизма», — останавливает он меня. «Моя история правдоподобнее. Решили?» «Ага, решили. Сам решил. Ну, в принципе, мне все равно. Это же его спектакль, и он в главной роли». «Как скажешь». И мы оба отвернулись к своим окнам. Через минут 20 мы уже были на месте. Нас встречало огромное здание. Все в огнях и с красной дорожкой при входе. Артем меня по ней вел, как будто я звезда какая-то. Немного некомфортно мне в такой обстановке, Еще эти вспышки камеры. Поэтому я схватилась крепко за его руку и с натянутой улыбкой шествовала рядом. Хорошо, что внутри заведения не было журналистов. И я, привстав на цыпочки, полушепотом спросила у Артема: «А зачем здесь папарацци? Или я что-то о тебе не знаю?» Он наклонился ко мне так, что его щека коснулась моей, и от этого в груди стало жарко. «Лера, здесь всегда так. Мы приехали к очень влиятельному человеку в этой стране, и каждый его шаг документируют». Затем он отстранился от меня, и мне стало полегче дышать. «Ясно. Все, что могла выдать из себя». В этот момент проходящий официант предложил напитки, и я вежливо отказалась, так как на подносе было шампанское, а я помню еще его последствия на самолете. Я стала осматривать зал, и в этот момент к нам подходит невысокий человек в деловом костюме. «Добро пожаловать!» Он пожал руку Артему, а затем повернулся ко мне со слепительной улыбкой. «И вам, девушка в красном, но этот цвет вам тоже идет». «Спасибо», — ответила я смущенно. «Значит, этот человек тогда тоже был на собрании. Я даже почувствовала, как горят мои щеки. И как теперь после моего тогдашнего выступления быть примерной невестой? А вечер только начался».